Событие 56. Я все время холеры пил самые крепкие бургундские вина, ел много говядины с перцем и солями, не давал никак себе долго голодать и не ел за раз много, и был совершенно здоров. Александр Иванович Герцен. 1812-1870. Русский писатель. На следующий день после ресторатора или трактирщика пока пришел гость знакомый и даже ожидаемый. Аньку позвали во дворец. Лейб-медик Манд рассказал о купчихе Николаю, а княгиня Шаховская императрице Александре Федоровне, что некая Анна Тимофеевна стихи смешные рассказывает. «Вот, почитайте. Тут мы попытались на немецкий перевести, но это не главное. Она утверждает, что может справиться с чехоткой». «Ники, мне тут Софья Сергеевна про травницу рассказала, которая может лечить чехотку. Может, велеть позвать ее к Адине?» Александра Николаевна, младшая дочь Николая I и его жены Александры Федоровны, названная в честь своей матери Александры Федоровны, умерла от туберкулеза. «А знаешь, Шарлотта, мне тоже наш лейб-медик рассказал о купчихе, которая говорит, что сможет помочь Адине. Но я не верю всем этим шарлатанам. Денег просить будет и мучить бедную девочку». Огромный, почти двухметровый Николай встал из-за бюро. Работал. Вообще император работал по 18 часов в сутки. «А вдруг? Ну, Ники!» По щекам императрицы покатились слезинки. «Хорошо, Шарлотта, мы позовем эту купчиху, но я буду рядом, и если она...» «Ники!» «Я буду рядом, я не дам ей обидеть Адине». «А моя?» — поклонился, сложив руки лодочкой Сашка. «Я так понял, что это Александра Федоровна настояла, а сам государь не верит в шаманов и знахарок. Нет, Дархан, вас не пригласили». «Когда?» — Сашка старался изображать восточное спокойствие. Не очень получалось, даже слова коверкать забыл. «Как там? Минуй нас, барская любовь». «Через 3 часа я прибыл на карете». «Анька, Анна Тимофеевна, не есть лекарь, травница, моя с ней поговорить, твоя жди в карете». Когда главный конюша империи ушел, Сашка усадил Аньку на пуфик и попытался успокоить. «Ань, это просто больная чахоткой девочка, стадия ранняя. Если отвезти в Крым и там жить несколько лет, пить кумыс и есть много мяса, то чахотка почти пройдет. Плюс твои травки». «А моль?» «Я почитал книги по пчеловодству, что нам присылают, и подумал. Пришел вот к такому результату. Бабочка эта на моль похожая ничего не ест. Зато она по ночам забирается в пчелиные ульи и откладывает там яйца. Из яиц вылупляются гусеницы и сразу начинают все подряд есть. И пергу, и мед, и восковые соты. Написано, что они там гробят все около месяца, а потом окукливаются. Именно пока они не окуклились, еще ползают, гусениц собирают, заливают водкой и получают настойки. Это и есть лекарство. Я не знаю, вылечит ли оно, но хуже точно не сделает. Сколько пить не знаю, но раз водка, то не сильно много, и нужно разбавлять. Девочке всего 10 лет или 11, неважно. Говори, 5 лет Крыма, твои отвары и пасека огромная рядом, чтобы молей хватало. Мед и маточное молоко пчел тоже не повредят. Ни в коем случае не бери денег и отказывайся от званий и наград. Двор — это такое змеиное кубло, ни мне, ни тебе попадать туда не надо. И последнее. Скажи, что тебе виделся сон вчера, и там зимний сгорит через год. Полностью сгорит из-за печей». Пусть у Демидова потребует асбест, все тщательно изолируют. Помнишь, как мы сделали в твоем ресторане? Все, иди переодевайся. Кольца все до единого сними, никаких цепочек и серег, и платье попроще, то розовое надень.